Думаю, прочитав этот оборот, в одной из которых Довлатов наверняка подумал, правильно мы с ней разошлись. В одной из которых, согнутой в локте, дымилась сигарета, описывающая кругообразный рисунок, обрамлявший, опять в скобках, знак вопроса, знак восклицания, примечание автора, его подвижное лицо. В то время как вторая рука, тоже согнутая в локте, легко охватывала первую в районе спины и плеча. Какой-то просто акробатический этюд в стиле Пикассо. Когда мы вошли в комнату, он что-то рассказывал, говоря, опять знак вопроса, знак восклицания, оживленно. Все остальное, значит, было подмечено до того, как вошли. Но без аффектации, произнося «эрнеска картава», почти к воспитанной французской культуре русский аристократ, да куда же денешься от такого? Каким он, вероятно, являлся, но все же на свой лад. Держа голову на отлете, с слегка прищуренными глазами, он источал энергию человека, который только что открыл закон всемирного тяготения, но еще не успел его описать и соотнести с уже известными законами. После такого пассажа хочется перевести дух и слегка все осмыслить. Вряд ли открыватель великого закона источал такую энергию по направлению к красивой гости. Одно как-то не вяжется с другим. Но шутки шутками, а Ась, похоже, впервые влюбилась по-настоящему. Ее появление в элитарном кругу физиков-теоретиков произвело как всюду фурор. Ее привычка быть ровной и приветливой со всеми привела к смуте и среди физиков. Сразу нескольким стало казаться, что она влюблена именно в него. В моей памяти эти события отражены одним эпизодом. Мой друг, тоже замечательный физик и светский человек, Миша Петров, однажды после посещения нами Восточного вдруг спросил, не могу ли я быть его секундантом. Он хочет вызвать на дуэль Римского-Корсакова. Мы приехали с ним в дом на углу улиц Маклина, ныне Английский проспект и Декабристов, бывшей офицерской, и поднялись по узкой, глухой, кажется, винтовой лестнице. Помню их бой на рапирах. Нашли с Уримского-Корсакова на узкой лестнице. Бесстрашный Миша, оказавшийся несколькими ступенями ниже противника, разулся, чтобы не скользила нога. Старая дружба и профессиональная солидарность удержала двух физиков от кровопролития. И мы с Мишей вернулись в Восточный. Да, умела Ася, не теряя благожелательной мины, заварить кашу. Но и Серега умел. Далее Ася рассказывает все-таки, и витиеватый стиль лучше пересказывать простым языком, когда Довлатов, мучаясь с унижением и комплексами, призывает на помощь своих друзей Абелева и Смирнова, чтобы уговорить ее выйти, наконец, за него замуж, поскольку он уходит из университета в войска НКВД, чтобы там быть убитым чеченской пулей. На нашей свадьбе, пишет Ася, сыгранной в ключе патриархально-поминальном и состоявшейся в марте 1962 года, присутствовало несколько кем-то, знак вопроса, знак восклицания, оповещенных гостей. В ритуал свадьбы был включен променад по Невскому. При встрече с первым же вступившим с ним в контакт знакомым Сережа театрально вскинул руки в направлении моей персоны и, улыбаясь своей чарующей улыбкой, произнес заготовленный для этого случая афоризм «Знакомьтесь, моя первая жена Ася». Да, на брак по любви это мало похоже. Описывая этот жалкий довлатовский реванш, достигнутый к тому же столь унизительным образом, Ася без сомнений торжествует. Да, конец действительно нелепый. Это бессмысленная свадьба уже после первого полного разрыва. Но свидетельства Аси мы игнорировать не можем. Несомненно, именно с ней Довлатов прошел очень важную подготовку, отделку, закалку, штурмуя не только миловидную крепость где-то на песках, сколько скалистые утесы самоутверждения, мужской состоятельности, успеха в обществе. Штурм был отбит. «Я был женат дважды, и оба раза счастливо», — говорил юный трагик Довлатов юному трагику Горбовскому в упоении человека, странный, но не исключительно ляпсус изысканной стилистики, готовы заплатить жизнью за удачный афоризм. Вот последняя часть фразы действительно замечательна, точна. Довлатов действительно заплатил жизнью, правда, не за один афоризм, а за всю свою гениальную прозу. А пока у нас на дворе свадьба, на обычный взгляд весьма странная свадьба, не только по-довлатовски, но и по-пекуровски. В последний раз на моей памяти Ася появилась в Петербурге лет через 30 после своего отъезда, совсем недавно, притом внешне почти не изменившись. Тот же бодрый ежик на голове, замечательная матовая кожа, ясный веселый взгляд, при этом профессиональный филолог, автор книг, по слухам, богатый человек, даже специалист по недвижимости. Мы тоже постарались не ударить в грязь лицом. Андрей Арьев, друг Сергея и главный продолжатель его дел, главный редактор весьма уважаемого журнала «Звезда». Игорь Смирнов, известный немецкий профессор, звезда международных конгрессов. Я, написавший к тому времени 30 книг и сотни всяких других публикаций, в том числе о Довлатове. Мы как в молодости непрерывно острили, но говорили и по делу, вспоминали с Асей старые времена. Утром, смеясь, мне позвонила издательница Асиной книги о Довлатове, которая привела Асю к Андрею в гости. «Знаете, что сказала Ася, когда мы вышли? Господи, какие бездельники!» Да уж, ее оценка нашей компании не шибко повысилась за эти десятилетия. Хотя, казалось, мы чего-то достигли. А нет. Да и характер Асин, похоже, совсем не изменился. Ее сражение с Довлатовым не закончилось, хотя прошло столько лет. Не угомонилось. Да и трудно угомониться после Довлатова, тем более что он уже достал ее своим филиалом, где расквитался с ней по полной.